Часть десятая. Эдди. Чем-то придется пожертвовать. Эта единственная мысль крутилась у меня в голове в течение последних недель. И с этой же мыслью я паркуюсь в гараже, глушу двигатель и смотрю вперед через лобовое стекло. Триппа обвиняют в убийстве Бланш, Беа заперта наверху, а Джейн... Проклятье, Джейн! Вздохнув, я выхожу из машины и иду в дом. Уже поздно, погода дерьмовая, и я должен был прийти домой раньше, но специально тянул время в надежде, что Джейн ляжет спать. Я хотел поговорить с Беа. Беа придумала бы, как лучше поступить, как все исправить. Да, в прошлый раз я сорвался на нее из-за ее слов о том, что так не может продолжаться долго. Но в то же время я понимал, что только Беа под силу вытащить нас из этой передряги. Открыв входную дверь, я отмечаю, что в доме слишком тихо и холодно, особенно по сравнению с летней жарой на улице, но не придаю этому значения. И тут я вижу. Казалось, будто по дому прошел чертов торнадо, как будто здесь проводили полицейский обыск. Джейн. Я даже не помню, как взлетел по лестнице. Опомнился уже, стоя у шкафа, открывая дверь. До меня не сразу доходит, что за картина открывается передо мной, что двери уже распахнуты, что Джейн внутри стоит передо мной рядом с Беа. Это настолько похоже на кошмар или какую-то вызванную стрессом галлюцинацию, что я просто замираю, глядя на них. У Беа бледное лицо, у Джейн почти серое, ее глаза кажутся огромными, и даже пока я смотрю на них, мой мозг пытается соображать, придумать объяснение, все исправить. Слишком поздно я увидел, как Джейн тянется за серебряным ананасом, стоящим на столике у двери. Одной из тех безделушек производства Сазер Мэннерс, принесенных мной сюда из других комнат, чтобы украсить помещение. Когда она замахивается на меня, а ее лицо искажается от страха и гнева, я осознаю свою ошибку. Но Джейн тоже ошиблась. Она промахивается и бьет слишком сильно. Ананас врезается в мою щеку с таким хрустом, что я мгновенно чувствую, как ломаются зубы, рот заполняет кровью, и мир становится сплошной раскаленной добела болью. Потом становится темно. Мне следовало бы это предвидеть, черт возьми. Голова раскалывается на части, а когда я открываю глаза, мне кажется, что они вот-вот выскочат из орбит. В животе неприятная тяжесть, и я поворачиваю голову в сторону, внезапно испугавшись, что меня сейчас вырвет, но этого не происходит. Я просто кашляю, содрогаясь от спазмов, и удивляюсь, почему, черт возьми, не догадался, что такое могло произойти. Беа слишком умна, чтобы просто сдаться и сидеть заперти до конца своих дней. Черт возьми, я сам слишком умен, чтобы бесконечно держать ее в заперти. Но в ночь, когда все случилось, я перепугался и запаниковал, и это показалось... Ладно, даже тогда это казалось безумием, но я импровизировал. Так я всегда поступал. Придумывал на ходу, приспосабливался к обстоятельствам. Обычно все получалось. Но это же была Беа. Моя жена. Конечно, пришла расплата. Я лежу на полу, истекая кровью, лишившись нескольких зубов. А Беа на свободе, где-то там с Джейн. Эта мысль вызывает бурную волну паники, и я пытаюсь сесть, но не могу. Я сворачиваюсь на полу в позе эмбриона, мутным взглядом рассматривая лужу собственной крови, пока где-то внизу моя жена и моя невеста. Что, вызывают полицию? Пьют шампанское, чтобы отметить победу? Господи, я надеюсь, что они предпочтут один из этих вариантов, потому что все остальные перспективы пугают до чертиков. Не то чтобы я отправился на Гавайи с явной целью соблазнить Беа Мейсон и жениться на ней. Я не знал, что она окажется там. Я же не маньяк-преследователь, черт возьми. Но за прожитые годы научился вовремя замечать подвернувшиеся возможности. И Беа Мейсон, сидевшая на том пляже, показалась мне именно такой возможностью. Но не просто возможностью. Реальной возможностью. Сначала я не знал, кто она такая. Я не очень-то слежу за индустрией домашнего декора, но девушка, с которой я путешествовал, Чарли, была в курсе, «Срань, господня!» — выдохнула она, когда мы сидели у бассейна. Я оторвал взгляд от телефона и увидел проходившую мимо женщину в темно-фиолетовом слитном купальнике и цветастом саронге, повязанном вокруг талии. Она была хорошенькой и миниатюрной, и даже на расстоянии я заметил блеск бриллиантов в ее ушах. Но не подумал, что в ней есть нечто, по-настоящему заслуживающее восклицания «срань господня». «Что такое?» — удивился я. «Это же Беа Мейсон», — пояснила она, и когда я в недоумении уставился на нее, закатила глаза и добавила. «Владелица компании Southern Manners, той типа огромной. Это там я купила ту клетчатую юбку, которая тебе так нравится?» Я понятия не имела, какой юбке идет речь, но улыбнулся и кивнул. «А, точно. Выходит, эта дамочка большая шишка». «Для женщин, да», — ответила Чарли и сморщила нос. «Но мне интересно, почему она отдыхает здесь?» Это даже не самый хороший курорт на острове. Если бы у меня были ее деньги, я бы отдыхала на Ланаи. Ланаи — шестой по размеру остров Гавайского архипелага. И вот тогда Беа Мейсон вдруг стала для меня намного интереснее. У Чарли водились деньги, очень много. Полагаю, на самом деле она ими не владела, они принадлежали больше ее семье, но на красивую жизнь ей хватало. А это означало... что у Беа Мейсон денег должно быть еще больше. «Она правда владеет компанией?» — спросил я небрежным тоном и вновь уткнулся в свой телефон. «О, да!» — кивнула Чарли и потянулась, чтобы взять свой дайкири с соседнего столика. До меня долетел сладкий клубничный запах. «Она просто образец для подражания. Развила бизнес от небольшого интернет-магазина до крупного предприятия всего за каких-то 5 лет. Мультимиллионер. Сама всего добилась». Отец присылал мне журнал «Фортюн», где выходило интервью с ней. Я еще подумала, вот бы мне так. Тогда я оторвал взгляд от телефона и мельком увидел, как Беа уходит. Меня привлекли в ней не только деньги. Деньги послужили большим соблазном, не стану отрицать. Но мне понравилась сама мысль, что Беа с нуля всего добилась. И пока Чарли заказывала еще коктейль и продолжала читать свой журнал, я немного погуглил в интернете. Сайт компании Southern Manners показался мне очаровательным, хотя и немного слащавым. А фотографии Беа доказали, что я правильно оценил ее привлекательность. Она была не такой эффектной, как Чарли, всегда готовая к съемкам для Инстаграм, а более утонченной, с классической красотой. Размер ее собственного капитала, конечно же, тоже добавлял ей определенного шарма. $200 миллионов! Такую информацию я нашел в Гугле, хотя и понимал, что вряд ли это точная сумма. Капитал отца Чарли укладывался примерно в 50 миллионов, но большая его часть была вложена в недвижимость и трастовые фонды. Чарли даже получала строго ограниченные суммы на содержание, щедрые, безусловно, но это был не совсем карт-бланш. «Я ненадолго поднимусь в номер», — сказал я ей, вставая с кресла и потягиваясь, чтобы ее взгляд скользнул по моей обнаженной груди и кубикам пресса. Каждое утро я просыпался пораньше и отправлялся в спортзал. Рутина, но необходимая. «Составить компанию?» — промурлыкала она. Я подарил ей дежурную улыбку и игриво потрепал под подбородком. «Нет, потому что я собираюсь вздремнуть, а с тобой вместе я точно не усну». Ей это понравилось, и, поймав мою руку, она поцеловала кончики моих пальцев. «Тогда я приду чуть попозже, отдыхай». Я вернулся в комнату, но не лег спать. Вместо этого я собрал основную часть своих вещей обратно в сумку. Я хорошо разбирался в людях, понимал их, умел предугадывать их поступки, и у меня появилось предчувствие, что Чарли была в чем-то права насчет Ланаи. Ведь Беа Мейсон все-таки не стала сидеть у нашего бассейна, а просто прошла мимо. И, как выяснилось позже, я был прав. Беа просто разглядывала тех, кто отдыхал у нашего бассейна, потому что пыталась понять, какие узоры на купальниках популярны среди, как она выразилась, обычных женщин. Если так посудить, это, вероятно, тоже многое о ней говорило. Но тогда я просто похвалил себя за то, что угадал правильно. Хотел бы я сказать, что в моем арсенале есть какой-то особый трюк, секретный ход, но дело в том, что на самом деле у меня всегда все само собой получалось. У стойки регистрации на курорте Ланаи от меня потребовалось лишь огорченно улыбнуться хорошенькой девушке-администратору и смущенно поведать историю о том, как я отправился следом за своей девушкой на Гавайи, потому что осознал, какую глупость совершил, когда предпочел остаться на работе, а не поехать с ней в отпуск. Я получил не только подтверждение, что Бэя остановилась здесь, но и бесплатный бокал шампанского в качестве утешения. Я попросил администратора оставить пока у себя мои вещи, объяснив это тем, что, естественно, надеюсь на прощение своей девушки и рассчитываю ночевать в ее номере. Конечно, все получилось не совсем так, как хотелось, но почти. Быть может, я решил ухаживать за Бэя из довольно корыстных целей. Но, честно говоря, она мне понравилась с самого начала. Когда я увидел ее сидящую на пляже в глубокой задумчивости, то был поражен. Большинство женщин, с которыми я проводил время, были богаты, но не владели этими деньгами. Мне нравилось, что и деньги, и компания принадлежали самой Беа. Нравилось, что она всегда думала о дальнейшем развитии, а не почивала на лаврах. И вообще-то я не полный ублюдок. Я отправил Чарли сообщение о том, что у меня внезапно возникла чрезвычайная ситуация, и меня вызвали обратно в Нью-Йорк. Но я обязательно позвоню ей на следующей неделе. Чарли поверила, и я больше не слышал о ней до того письма, которое она прислала мне, увидев объявление о нашей с Беа помолвке. Конечно же, я не вчитывался слишком внимательно. Удалил его, как только увидел имя отправителя, хотя я успел перед этим пробежать взглядом несколько строчек. «Ублюдок», — писала она, — «токсичный манипулятор, законченный психопат» и все в таком духе. Хотя годы спустя, когда наши отношения с Беа разладились, я задавался вопросом, были ли эти слова обо мне или о моей жене. Ну, ублюдок, это было явно обо мне. Завязать знакомство с Беа получилось очень легко, это всегда у меня получалось. Честно говоря, я ожидал, что ее будет труднее завоевать. Вот только Беа в реальности оказалась не такой. Не совсем такой. Она редко чего-то боялась, не была от природы подозрительной. Позже я понял, что причина, вероятно, крылась в том, что Беа всегда считала себя самой опасной в мире. С чего бы ей держаться на стороже, если она всегда побеждает? Возможно, это прозвучало язвительно, но я не это имел в виду. Во всяком случае, я испытывал перед Беа благоговейный трепет, по крайней мере, поначалу. До совершения убийств. Я никогда не встречал человека более целеустремленного, чем Беа. Даже я не мог с ней сравниться. Как уже было сказано, я всегда предпочитал пользоваться любыми подвернувшимися возможностями вместо того, чтобы добиваться всего упорным трудом, как Беа. Думаю, именно поэтому Джейн с самого начала мне так понравилась. Она была похожа на меня. Всегда искала лазейку, а потом изворачивалась, чтобы в эту лазейку протиснуться. Не сомневаясь, она полагала, что одурачила меня. Думала, что я целиком купился на ее притворство, но я слишком хорошо узнавал в ней себя, чтобы не видеть насквозь. Если человеческие души из чего-то состоят, то у нас с Джейн они одинаковые, или, по крайней мере, достаточно похожи. Но Беа... Беа — совершенно иная бестия. Дышать удается с трудом, в груди что-то булькает, и я закрываю глаза. Надо бы подумать о том, что теперь делать. Как нахрен теперь выбираться отсюда? Но все мои мысли занимала Беа. Прошлый год. Тот ужин. Я знал, что Бланш флиртует со мной, но каковы были ее намерения? Я ни черта не понимал. Я родом не с юга, но прожил здесь достаточно долго и усвоил, что флирт для местных жителей как второй язык или распространенное хобби. Если бы в моем родном штате кто-то смотрел на меня так, как Бланш на том ужине, я бы не сомневался, что со мной хотят заняться сексом. Здесь же это могло ничего не значить. Она положила ладонь на мою руку и прижалась всем телом так, что я почувствовал давление ее груди на свой бицепс. Мне нравилась Бланш, определенно не нравился Трип, а Беа настолько ушла с головой в дела Сазер Мэннерс, что мне стало казаться, что я больше никогда ее не увижу. Но секс с ее лучшей подругой принес бы мне больше проблем, чем оно того стоило. И, честно говоря, деньги Беа нравились мне больше, чем секс с кем бы то ни было. Но это не означало, что мне не хотелось заставить Беа слегка поревновать. Поэтому я не делал ничего предосудительного, но я не пытался избегать внимания Бланш. Я отвечал за ремонтные работы в ее доме, так что не мог просто отмахнуться от нее. Мы встречались на деловых обедах, чтобы обсудить архитектурные эскизы и выбор сантехники. Во второй половине дня я заглядывал к ней домой, чтобы посмотреть образцы краски. Мы переписывались, согласовывая время следующей встречи. Все это казалось мне безобидным, но, боже, Беа вышла из себя. И не то, чтобы я не понимал, зачем это делает Бланш. Я стал просто последним оружием в той холодной войне, которую они вели с детства. Но было приятно, что Бланш уделяла мне столько внимания. Бэя была так занята построением своей империи, что перестала смотреть на меня так, как раньше. Как теперь смотрела на меня Бланш. Так что, возможно, я слегка поощрял ее. Возможно, я флиртовал с ней в ответ. Может, я специально оставил свой телефон без пароля, чтобы Бэя могла вынюхивать все, что ей заблагорассудится. Тем не менее, рано или поздно все сошло бы на нет, если бы не всплыло то дерьмо о маме Бэя. Я снова заглянул после обеда к Бланш, но на этот раз она решила приветствовать меня поцелуем. И да, я позволил ей. Один короткий поцелуй. Мне было любопытно посмотреть, как далеко она зайдет, и, честно говоря, интересно было узнать, как далеко способен зайти я сам. Но, как ни странно, меня к ней не потянуло. Бланш была хорошенькой и явно влюбленной в меня, но в ней не чувствовалось настоящей искры, и через некоторое время я мягко оттолкнул ее. «Мы не можем так поступить», — помню, сказал я ей. «Бэя этого не заслуживает». И будь я проклят, но это стало ошибкой с моей стороны. Я успел заметить, как лицо Бланш скривилось в уродливую гримассу. «Бэя!» — едва не рассмеялась она. «Да ты вообще знаешь, Бэя!» Бланш выпалила это с такой злостью, что я подумал, не пьяна ли она. Но нет, она пила только сладкий чай, и ее взгляд не был затуманен. «Ты знаешь, что ее родители оба были алкоголиками?» — спросила она. «Знаешь, что ее зовут даже не Бэя?» Бланш ткнула себя пальцем в грудь. «Я дала ей это имя! Она была Бертой, когда я с ней познакомилась!» Она недоверчиво фыркнула. «Грёбаной Бертой!» Про смену имени мне было известно, и я не понимал, почему Бланш придавала этому такое большое значение. Мне не нравилось, когда меня называли Эдвард, поэтому я никогда не представлялся так, и мне было наплевать, если бы я точно так же ненавидела имя Берта. Но я не знал, что ее родители были алкоголиками. А мне не нравилось, когда меня застигали врасплох. «Ты знаешь, что ее мать свалилась с лестницы, когда в доме помимо нее была лишь Беа?» Я увидел по лицу Бланш, что она пожалела о своих словах в ту же секунду, как они прозвучали. Увидел, как на мгновение раздулись ее ноздри и расширились глаза, что означало, что даже сама Бланш поняла, что зашла слишком далеко. Но я старательно сохранял невозмутимое выражение лица. «Ты сама только что сказала, что ее мать была пьяницей. Пьяницы часто падают», — ответил я ровным голосом. «Да, ну что ж...» Бланш колебалась, и я практически видел, как в ее глазах пронеслись все мысли. «Эта пьяница упала примерно через 2 недели после того, как опозорила Бэя на важном мероприятии в честь Сазер Мэннерс, так что...» Она пожала плечами. «Сам подумай». Было смешно думать, что Бэя могла иметь к этому какое-то отношение. По крайней мере, я пытался убедить себя в этом, но потом задумался. В моей собственной фирме работала секретарша Анна. Она была хорошенькой и милой, устроилась к нам сразу после колледжа, но Бэя захотела избавиться от нее с самой первой секунды знакомства. Я ничего не предпринимал, потому что Анна отлично работала, и, черт возьми, у меня никогда не было извращенной склонности приставать к своим сотрудницам, так что я не смотрел на нее как на ежедневное искушение. Но потом кто-то стал воровать мелкую наличность, и однажды, когда Бэя принесла в офис обед для меня, она полезла в ящик стола Анны за ручкой, и там, в глубине, нашлись пропавшие деньги. Анна плакала и клялась, что не делала этого, но что мне оставалось, кроме как уволить ее? Мне уже тогда это казалось подозрительным. Анна не походила на воровку, а Бэя не нравилось, что она работала у меня, и именно Бэя нашла деньги. Все слишком удачно сложилось. Но я ничего не сказал, потому что даже не знал, что сказать. Мне, конечно, не нравилось думать, что моя жена может быть такой интриганкой. И мне не следовало ничего говорить о ее маме, но тем же вечером, в тот самый грёбаный день, когда Бланш рассказала мне об этом, я открыл свой чертов рот. «Ты не говорила мне, что твоя мама умерла, упав с лестницы?» Бэя оторвалась от ноутбука. Ее лицо купалось в бледном сиянии экрана. На носу сидели очки. Темные волосы собраны в неряшливый пучок. Она внезапно показалась мне такой юной, такой непохожей на безупречную, уравновешенную Бэя, которую я привык видеть. Мне понравилось. «И что?» — спросила она наконец. «Я же говорила, что она умерла внезапно». «Верно. Но ты объяснила это тем, что она много пила». Беа снова обратила внимание на экран, ее пальцы застучали по клавиатуре. «Так и было. Она слишком много выпила и упала». Разозлившись, я пересек столовую и закрыл ее компьютер, выслушав свой адрес протестующий вопль. «Верно. Но это сильно отличается от того, во что ты заставила меня поверить. Я думала, у нее печеночная недостаточность или что-то в этом роде, цирроз печени. Я и не подозревал, что это был несчастный случай». Мой голос сорвался на последнем слове. Открыв ноутбук быстрым резким движением, Беа ответила. «Ну да, это был несчастный случай. Она упала, и я нашла ее у подножия лестницы, что, конечно же, очень печально. Так что спасибо, что напомнил мне об этом. Я так рада, что мы затронули эту тему». «Не надо так». Ее взгляд метнулся обратно ко мне, красные пятна выступили на шее, как бывало всегда, когда Беа злилась. «Вы с Бланш обсуждали смерть моей матери по какой-то определенной причине?» — спросила она. Я мысленно выругался. Вот дерьмо. Мне следовало предвидеть это. Но я так отчаянно пытался избавиться от ужасных подозрений, что совсем не учел, что Беа точно догадается, откуда я мог получить эту информацию. «Она случайно упомянула об этом, когда я к ней сегодня заехал», — ответил я. Беа саркастически рассмеялась. «Действительно, это же обычная тема для разговора. Послушай, ты знаешь, как умерла мама твоей жены?» «Не будь стервой». Я расправил плечи, но Бэя не возразила, хотя я никогда прежде не разговаривал с ней в подобном тоне. Она вернулась к чтению электронной почты в ноутбуке, которую, по ее мнению, жизненно необходимо было разобрать в 10 вечера в пятницу. В тот вечер мы больше не разговаривали, а позже легли в одну постель. Бэя повернулась ко мне спиной, ее ягодицы прижимались к моему бедру. На мгновение я подумал о том, чтобы разбудить ее, гадая, поможет ли секс наладить отношения между нами. Я сомневался, что это возможно. Пока я лежал рядом с Беа, я старался не думать о ее матери, лежащей у подножия лестницы в луже собственной крови. Старался не представлять, как Беа стоит на верхней ступеньке лестницы и смотрит на мать сверху вниз. Однако картина была слишком четкой, слишком легко воображаемой. И чем больше я гнал ее прочь, тем яснее она становилась, тем более правдивой казалась. Я, черт возьми, понятия не имел, что с этим делать. На этой ли женщине я женился? На женщине, которая способна убить собственную мать? Я действительно не мог в это поверить. До той ночи, когда Беа убила Бланш. Я и сам не знаю, зачем поехал к озеру. Возможно, потому что ко мне заехал Трип и предложил съездить туда вместе. А я удивился, узнав, что Беа пригласила его. Мы с Трипом не были друзьями или просто приятелями, но услышав, что девочки, женщины, как поправила бы меня Джейн, отправились на озеро вдвоем, а затем Беа написала Трипу и попросила присоединиться к ним, я ощутил здесь какой-то подвох. Я замечал, как в последнее время Трип смотрел на Беа грустным щенячьим взглядом. Для себя я объяснял это тем, что Бланш так открыто флиртовала со мной. Он искал поддержки или что-то в этом роде, но это не означало, что мне должно это нравиться. Итак, меня насторожило, что Беа пригласила Триппа, и еще долгое время после его ухода я сидел в гостиной, обдумывая ситуацию, прощупывая ее со всех сторон, как больной зуб языком. Зачем Беа понадобилось его присутствие? Ей Трип даже не нравился. И они с Бланш вообще-то собирались устроить девичник. Эдди входит в темный и пустой дом. Или это только кажется, что дом пуст? Постояв немного в гостиной, громко возвестив о себе, он слышит храп наверху. Трип, открыв рот, дрыхнет без задних ног в гостевой комнате. Его рука свисает с кровати. Храп звучит громко, прерывисто, дыхание неровное. И что-то в этом кажется Эдди странным. Неестественным. Но опять же, Трип пьяница, возможно, все они так храпят. Лодки нет у причала, и, судя по всему, в доме побывали все трое. У двери висит сумочка Бланш, ключи Трип поваляются на стойке, сумка с вещами Беа осталась на одном из барных стульев у стойки. Стоя посреди гостиной, Эдди твердит себе, что поступает как полный придурок, что девочки просто взяли лодку и отлично проводят время, а он позволил Бланш запудрить ему мозги всем этим дерьмом о маме Беа. Затем он выглядывает через заднюю дверь и видит ее. Беа. Она идет к причалу, промокшая насквозь. И тут Эдди понимает. И она понимает, что он все понял. Эдди запомнит выражение ее лица на всю оставшуюся жизнь. То, как Беа стиснула челюсти, расправила плечи и вскинула голову, словно хотела сказать: «Только попробуй, ублюдок». И поначалу Эдди принял правильное решение. Заключил ее в объятия, сказал, что все понимает. Бланш знала ужасный секрет подруги и рассказывала его посторонним людям, что еще оставалось Беа. Она защищала себя и мужа, защищала все, чего они добились, и разве она не умница, раз пригласила сюда Триппа, чтобы свалить вину на него? Они скажут, что он сильно напился, поссорился с Бланш и ударил ее, ударил очень сильно. Беа пыталась спасти Бланш, ведь это ее лучшая подруга, но тоже была пьяна, и было так темно. Она проявила такую храбрость, нырнула в воду, поплыла за помощью. Улыбнувшись Эдди, Беа встает на цыпочки и целует его. «Я знала, что ты меня поймешь», — произносит она. Тогда Эдди хватает ее, зажав ладонью нос и рот. Ее ноги скребут по земле, пальцы отрывают пуговицу от его рубашки. Он вспомнит о ней лишь несколько дней спустя, когда Беа уже будет находиться в безопасности в убежище для чрезвычайных ситуаций. Она в безопасности. Вот что он себе повторяет. «Я не мог сдать ее властям или допустить, чтобы ее посадили в тюрьму. Только не за такое расчетливое убийство. Только не в штате, где разрешена смертная казнь. Только не с учетом того, что ее могли заподозрить в причастности к смерти матери, как заподозрил я. Не говоря уже о том, что судебный процесс разрушил бы бизнес. Никто не захочет покупать очаровательные безделушки у убийцы. Но в то же время я не мог позволить ей продолжать в том же духе. Не мог смириться с мыслью, что в следующий раз, когда кто-то не будет соответствовать ожиданиям Беа, она просто покончит с этим человеком. Убежище стало решением проблемы. Не самым продуманным, не самым лучшим, но, черт возьми, что еще мне оставалось делать?» Боль понемногу стихает. Или, возможно, я просто привык. В любом случае, теперь я снова могу двигаться, и хотя желудок опять скручивает, у меня получается сесть. Джейн. Я не любил ее по-настоящему, теперь я это понимаю. Я хотел бы ее полюбить, очень хотел. Поначалу мне казалось, что это так легко. Я мог бы просто полюбить кого-то другого, начать все сначала, оставить Беа в прошлом, забыть, что она сделала, что я сделал, что мы сделали, и начать все заново с Джейн, с умной, забавной Джейн, которая видела во мне хорошее, а не плохое. В конце концов, Беа выяснила правду о моей семье, о том, что я не общался с мамой и братом с тех пор, как мне исполнилось 18, хотя они оба были хорошими людьми, которые не сделали ничего плохого. Их единственным преступлением было то, что они напоминали мне о моем заурядном происхождении. Но Джейн этого не знала. Она не знала, что моя мама по-прежнему присылает мне электронные письма на общедоступный адрес, указанный на сайте Southern Manners, а я удаляю эти письма сразу при получении. Или что, когда мой брат как-то раз прислал нам рождественскую открытку, я направил на него наших адвокатов, обвинив в том, что он преследует нас. С Джейн я мог начать все с чистого листа, но в глубине души я всегда понимал, что ничего не выйдет. Я мог твердить себе, что спрятал Беа, чтобы сохранить бизнес, что лучше пускай все считают ее мертвой, чем убийцей. Но правда заключалась в том, что я не мог вынести мысли, что потеряю ее. Вот так просто. Так чертовски ужасно. Я по-прежнему любил ее. Вот что мной руководило, как бы хреново это ни выглядело. Любовь. Я пытался спасти Беа от внешнего мира и от самой себя. «Так будет лучше для тебя», — сказал я ей в ту первую ночь, когда поместил Беа в убежище, и она уставилась на меня растерянная и сердитая, а, возможно, и немного испуганная. И я сам в это верил. До сих пор верю. Но, господи, теперь она на свободе, наедине с Джейн, неунывающей Джейн, которую мне следовало отпустить с самого начала. Джейн этого не заслужила. Мне не следовало делать ей предложение, раз уж я по-прежнему навещал Беа, виделся с ней, разговаривал с ней, спал с ней. Но я хотел исполнить желание Джейн. Я почему-то по глупости решил, что у нас все получится, что существует выход из сложившейся ситуации, и в итоге мы все получим то, что хотим. А я хотел и Джейн, и Беа. Не желал отказываться ни от одной из них. Собирался держать Беа наверху, привязать к себе Джейн обещанием жениться на ней, а теперь мы все в дерьме. Мне нужно было предвидеть, что Джейн обо всем догадается. Она продолжала копать в этом направлении, и, несмотря на то, что Джейн притворялась наивной молодой женщиной, я знал, что она опасна, как чертов ящик с ножами. А что же я? Любопытный, импульсивный, жадный. Со стоном я встаю на колени. Я не связан по рукам и ногам и не привязан к какому-нибудь предмету мебели, просто заперт в комнате, откуда нельзя выйти. Правда, выход отсюда всегда существовал. Имелся один гарантированный способ с самого начала. Просто я единственный знал об этом, потому что это я построил этот грёбаный дом. Это опасно, даже глупо и, возможно, смертельно. Но я обязан попытаться.